и пошла к выходу. В зеленом коридоре ее никто не остановил. Наташа не успела заметить, как за ее спиной таможенник сделал знак своим коллегам: «Не приставайте, мол, пусть идет». В то же самое время Алексей Данилов. Оставшись со мной наедине, товарищ подполковник словно бы в задумчивости прошелся по комнате, затем присел на краешек стола. «Вы уже извините моего напарника», — негромко проговорил он. «Он недавно из райотдела милиции. Они там у себя на земле любят лихие методы, ментовские методы». Он сделал паузу, и я беседу не поддержал. Тогда мужик продолжал. «А я работаю в Федеральной службе безопасности. Меня зовут Сергей Александрович Петренко. Я подполковник. Служу в аналитическом управлении. Ничего особенного. Ничего страшного. Мы, если хотите знать, в нашем управлении занимаемся тем, что... Но пусть это останется между нами, ладно? Что изучаем и анализируем всяческие странные, необычные явления. Или те явления, что кажутся таковыми». Я впервые глянул на собеседника. Сейчас он не показался мне ординарным и безликим, сухощавое, резкой лепки, довольно-таки выразительное, я бы даже сказал, красивое лицо, пристальные умные глаза. Под глазами черные тени, следы усталости, пробивающаяся щетина, на лацкане пиджака пятнышко от кофе. «Вам не приходилось, господин Данилов?» — мягко продолжил ГБшник. «Задумываться в последние пару недель вот на какую тему. На ту тему, что с вами, уважаемый Алексей Сергеевич, или вокруг вас, происходит нечто странное». Я вздрогнул. Товарищ подполковник попал в самую точку. «Мне действительно приходилось и не раз об этом задумываться». Но я помедлил с ответом. Краем сознания отметил, что со мной сейчас ведут старую, как история, юриспруденции игру. Злой следователь, добрый следователь. Однако голос подполковника звучал столь проникновенно, что ему хотелось довериться. Мой собеседник устало потер виски и продолжил. «Вы, уважаемый Алексей Сергеевич, 2 недели назад, 17 апреля, в понедельник, вдруг... совершенно неожиданно, и спросили отпуск в американской компании Jaspers and Brothers, где вы служите». Ох, ничего себе, я почувствовал тошноту. Как много он знает. Крепко же они за меня взялись. Но за что, почему, что я такое сделал? «Когда вы просили отпуск прежним мягким тоном, — продолжил подполковник, — то сослались на мифические семейные обстоятельства. Это, конечно, оказалось неправдой. Отец ваш проживает в городе Южно-Российске, занимается своим бизнесом и прекрасно себя чувствует. Больше близких родственников у вас не имеется. Матушка ваша, к сожалению, скончалась более 10 лет назад. Крепко, тоскливо подумал я, очень крепко. Всю подноготную мою знают. Но зачем им, спрашивается, это понадобилось?» «Я не стану задавать вам вопрос», — по-прежнему мягко проговорил допросчик. «Зачем вам вдруг потребовался отпуск?» «Не стану, потому что знаю ответ. Отпуск вам, дорогой Алексей Сергеевич, понадобился от того, что вы, человек очень способный, вдруг решили взяться за написание романа». Он посмотрел мне прямо в глаза. Я ответил на его взгляд. «А что, это преступление?» — с вызовом спросил я. Голос мой прозвучал хрипло. «Конечно же нет, дорогой Алексей Сергеевич», — рассмеялся подполковник Петренко, или как его там. «Сейчас, слава богу, совсем другие времена, и каждый может писать все, что ему вздумается. Более того, скажу вам, сейчас каждый может публиковать все, что ему вздумается. Это, честно говоря, мне совсем не нравится. Но не из КГБшных, как вы могли бы подумать, исключительно из эстетических соображений.